Отца совершенный. И от того, что в любви своей он живет как человек, в святости, в послушании до смерти крестной, он может сообщать эту святость по благодати Духа Святого людям. Праздник Благовещения открывает нам тайну святости Божией Матери, а через нее и всех святых. Эта тайна заключена в ее словах: «Се раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». Святость Божией Матери и святых не может быть отделена от святости Божией. Только святостью Божией может стать человек святым. И от того, что эта святость всегда бесконечна, невозможно сравнивать между собой святость тех или иных святых или противопоставлять святость одних святости других. Но также невозможно не изумляться во веки веков дару все превосходящей святости, который получила Божия Матерь, когда Дух Святой найден на нее, и сила Вышнего осенила ее. Святость всегда одна, потому что она от Бога, и она дается отныне всем восходящим к святости, материнским ходатайством пречистой. Мы должны приближаться к Богу свыше, то есть исходя из Него, говорят святые отцы. Если мы будем пытаться достигнуть Его снизу, мы будем уподобляться ребенку, который встает на стул, чтобы схватить руками солнце. Не о ступенях восхождения к Богу говорят нам прежде всего святые, но о том, что живой Христос в Церкви Его посреди нас и есть, и будет. Они являются свидетельство воплощения Божия, и вместе со Христом и Божией Матерью освящают нашу обыденную человеческую жизнь. Их жизнь – действие любви, исходящей из любви Божией. И в Божией Матери, и в Его святых эта любовь живет огнем, который исходит от Его огня, и с Ним сравнима. Святость обыденной жизни заключается в том, что и мы, как бы ни были скромны наши дарования, какой бы неприметной, незначительной в глазах мира ни была наша жизнь, и мы приглашаемся тоже участвовать по дару Христа, ходатайством Пречистой, в совершенстве Отца Небесного, во всецелом приношении Себя Ему. Аминь.